зубы покажи!» Раздался над ухом недовольный писклявый голос, и я едва под воду не ушла от неожиданности. Дернулась нервно, перелила воду через край и глянула в бок. На бортике ванны хмуро отряхивалось от брызг крошечное существо, ростом с половину моей ладони. «Изыди!» — утомленно пробормотала я, принимая удобное положение. «Я зубная фея, а не блуждающий дух деревенщина!» Магически усиленный голос служки прогремел искренним возмущением и пренебрежением. «Так что твои дурацкие заклинания не сработают!» «Это не заклинание!» — вздохнула я. «Просто пожелание, искреннее!» Но фейка меня не слушала. Она патетично воздела малюсенькие ручонки вверх, вероятно, к небу, и экспрессивно ими потрясла. «А я-то радовалась, что устроилась в приличное место! Королевский дворец Этерстана! И что?» Служка уставилась на меня круглыми стрекозьими глазами. «Что?» — невольно заинтересовалась я. «С кем приходится работать?» — воскликнуло существо. «Моя хозяйка — неутонченная благородная лира, искушенная в лучшем магическом уходе за собой, а какая-то проходимка, которая не знает даже, как выглядит зубная фея». «Я знаю, кто ты», — ворчливо отозвалась, нахмурившись. Слова проходимки, хоть и сказанные фейкой в запале, насторожили. Как бы эта фейри мелкая не догадалась о том, что мне пока благополучно удается скрывать от людей. «Только я тебя не звала». Я задумалась. Наверняка Лира Марасти успела активировать служку, пока скакала по ванной комнате. «Звала, не звала? Какая разница?» Передернула фейка острыми плечиками и, оттолкнувшись босыми лапками от бортика ванны, подлетела к самому лицу. «Рот открывай, говорю!» «Послушай», — примирительно начала я, — «оставь меня в покое, пожалуй...» Я не договорила, поскольку служка крепко ухватила меня за нижнюю губу. После секундного шока я хотела разораться, но не успела, поскольку фея истошно заголосила первой. «Ой, какой кошмар! Какой ужас!» — запричитала она, сильно надавив на челюсть, и беспардонно полезла мне в рот всем тельцем. «Это что же такое творится? О, великий коренной зуб!» Я раздосадованно смахнула назойливое существо с губ, причем для этого пришлось приложить усилия. Фея держалась весьма цепко. «Оставь меня в покое!» — повторила, отплевываясь и утираясь. «Вот еще!» — фейка уселась на бортик ванны и скептически сложила ручки на груди, таращаясь на меня с непередаваемым выражением в огромных глазах. «Тебе что, зубной тролль зубы чистил?» «Нет», — с такой же извительной интонацией ответила я, вспыхнув. «Сама как-то справлялась». «Вот именно», — фыркнула фейка и передразнила, выделив тоном. «Что сама и как-то?» А я почувствовала, что сейчас забьюсь в истерике. Ко всем событиям сегодняшнего дня еще и получить нагоняй? От кого? От зубной фейки? За что? За тролльи зубы? Мэйра, меня подери! Тролльи зубы? Пусть у меня никогда не было зубной феи, но я молодая, красивая девушка и ухаживать за собой умею. Что за оскорбительные намеки? Я не понимаю». «Нормальные у меня зубы!» — рявкнула я, горя справедливым негодованием и обиженно подумывая прихлопнуть зубную фею ладонью. «Ну, не я же покупала, не жалко?» «Хотя они на редкость живучие, эти фейри, даже мелкие». «Так я и не возражаю!» — неожиданно миролюбиво откликнулась фейка, и я покосилась на нее с подозрением. «Отловила, что ли, мои кровожадные намерения?» Но тут она продолжила. «Вполне нормальные зубы для непритязательной человечки!» Фейка помедлила и уточнила с особым удовольствием. «Деревенщины!» Ох, я ее все-таки пришибу. «А у нас, зубных фей, свои стандарты», — произнесло существо с великолепным профессиональным снобизмом. «И весьма высокие, так что придется постараться, чтобы им соответствовать». Тут она подскочила и заметалась над ванной, как гигантский бешеный комар. «Ну ничего, ничего», — в полголоса бубнила фейка, время от времени бросая на меня оценивающие взгляды, которые откровенно нервировали. «Эмаль мы тебе на тон высветлим, десны витаминками накачаем, зубки отполируем и идеальненько так подровняем». Глазки фейки зажглись откровенно фанатичным огнем, от которого я содрогнулась. «Не надо равнять», — пробормотала я, поглядывая на мастерицу красивых зубов с опаской. «Но у меня же обычные человеческие зубки, здоровые и молодые. Эта чокнутая их стачивать собралась, что ли? Иначе как равнять-то? И зачем? Нет, ну мало мне было принца маньячного, так теперь еще и неадекватная зубная фея навязалась на мою голову. Что за день такой сегодня у Мейра? Или это место такое? Чтоб я еще раз в Итерстан хоть ногой? Никогда!» «Не надо бояться!» — ободрила меня фейка, обнажив в зловещей улыбке свои собственные зубки. Мелкие, треугольные и острые. «Больно не будет!» И если до этих слов я еще как-то сдерживалась, то после, шумно выдохнув, прицелилась и щелчком сбила фею в полете. Существо закувыркалось в воздухе, судорожно помахивая прозрачными крылышками и пытаясь выправиться. «Иди спать!» — глухо прошептала я ей вдогонку. Орать во весь голос, как того требовало внутреннее состояние, вовремя постереглась, убоявшись. Вдруг здесь звукоизоляция плохая. Переполошу фрейлин своими воплями, а я еще до конца не определилась, говорящая я кукла или нет. В смысле, хранить ли мне и дальше молчание в разговорах с людьми? «Я тебя отключаю!» «Не пойду!» — буркнула фейка, сумев все-таки кое-как вернуть себе устойчиво порхающее положение. «Наспалась уже на две жизни вперед! Чем я, по-твоему, все последнее время занималась, пока тебя ждала? Я вообще работящая, а тут по зубам настолько соскучилась, что руки так и чешутся!» И под моим тяжелым взглядом она вполне натурально почесала свои верхние лапки одну о другую. «Ох, совсем забыла! Это же Итерстан! У них все буквально!» «Я тебя выключаю!» — повторила ей, стараясь говорить спокойно. «А я на слова не обязана реагировать!» — вскинулась фейка. Она продолжала мельтешить в воздухе, но предусмотрительно не приближалась на расстояние вытянутой руки. «А как тебя отправить отдыхать?» — вздохнула я. «Говорю же, наотдыхалась уже!» — мрачно сказала фейка, окинула меня подозрительным взглядом и выдала. «А как выключить? Не скажу!» Тут она склонила голову на бок, хитренько на меня посмотрела и добавила. «По крайней мере, не раньше, чем доведу тебя до стандартов зубных фей!» Я закатила глаза к потолку, а потом их утомленно прикрыла. «Значит, не в этой жизни», — пробормотала философски, пытаясь вернуться в расслабленно-комфортное состояние, навеянное клубничной ванной. «За мной же с минуты на минуту Лейра Марасти придет, и прощай, спокойная жизнь!» А я не так, чтобы отдохнула с феей этой озабоченной, и обдумать свое дальнейшее поведение не успела. «Ну что за человек?» — прозвенел обиженный голосок совсем близко. Я приоткрыла левый глаз. Фейка присела на бортик ванны и насупилась. «Я ей предлагаю такие перспективы, а она сопротивляется. У тебя будет идеальная улыбка, ослепительная! Такая, что стоит только улыбнуться, и опля! Все принцы попадают к твоим ногам!» Я на секундочку представила рухнувшего к моим ногам Родерика де Лаэрта и чуть испуганно не выскочила из ванны. «Ох, Мейра, этого точно не надо!» — в сердцах пробормотала я. «Лучше пусть вообще не замечают». «Мейра!» — заинтересовалась фейка, снимая с бортика и подлетая к моему лицу. «Так ты магичка!» «Нет», — торопливо ответила, ругая себя за несдержанность. «Слышала от мастера». «Ну, это мне в голову пришло воспользоваться здешней, навязанной мне, легендой, что я творением мага Рейса». «Ага», — скептически медленно кивнула фейка, сверля меня стрекозьими глазищами, и я поспешила перевести разговор на другое. «А что ты про местных принцев знаешь?» — спросила я. «Ничего», — пожала плечиками фея. «То есть?» — удивилась я. «Сама же про них заговорила». «Предположила просто», — фыркнуло существо. «Это королевский дворец? Вот. А где король, там и принцы с принцессами». «Логично», — с улыбкой признала я. «А где принцы, там всегда и жаждущие их внимания девицы», — подытожила фея и посмотрела на меня выразительно. «О-о-о! А вот это уже неверное заключение!» — не согласилась я, невольно поежившись. «Это ты сейчас так говоришь!» — снисходительно улыбнулась зубная фея. «Понимаешь, что выглядишь сущей деревенщиной? А вот будут у тебя идеальные зубки!» Тут она мечтательно вздохнула и опять почесала ручонки. «Сразу вырастет самооценка, и начнешь на принца претендовать!» «Тьфу на тебя!» — вздохнула я, решив особо не спорить и не просвещать фейку насчет того, что тут, похоже, не только я не хочу внимания принца. По моим наблюдениям, наоборот, все придворные дамы изо всех сил стараются не привлечь его интереса. «Хотя в Этерстане могут быть еще принцы», — я фыркнула. «Но опробовать на них идеальные зубки мне вряд ли удастся». «Кто о чем? А зубная фея о зубах?» «Конечно!» — с достоинством подтвердила мелкая фейри. «Не об ушах же! Я все-таки зубная фея, а не ушная!» «А что, такие тоже есть?» — изумилась я, прикрыв уши и оглядываясь с невольным беспокойством. «А вдруг и это сейчас выскочит и на меня набросится?» Зубная фейка довольно захихикала и без всякого перехода сказала. «Меня зовут Оскала». «Оскал?» — переспросила я в ступоре. «Ну, теперь понятно, почему ты все время скалишься. Подходящее имя для зубной служки». «Оскалли!» По слогам громко повторило существо, злобно скрежеща мелкими зубенками. «Тебе точно нужна ушная фея!» «Оскал тебе идет больше», — заупрямилась я. «Буду звать тебя Оскалкой». «Оскалли!» — пискнула фея. Хотела, наверное, рявкнуть, но с ее голосочком, хоть и магически усиленным, это сложновато. «Это древнейший клан зубных фей!» «Ладно, ладно», — примирительно сказала ей и даже захотела потрогать пальцем ее переливчатое платьице или лапку. «Забавное, однако, существо. Я таких близко не видела. Любопытно, но передумала. У фейки зубы острые. Укусит еще, разозлившись за фамильярность. Нафиг надо». «А ты кто?» Фейка выжидающего зрилась на меня. «Хороший вопрос», — хмыкнула я, помялась и сказала искренне. «Ты на меня особых планов не строй. Я тут, скорее всего, не задержусь». Последние слова дались непросто. Признать собственный провал, а также все вытекающие из него последствия, оказалось тяжело. «Тебя переведут в другие покои?» — оживилась Оскалка. «Я поеду с тобой. У меня одновременно может быть только одна хозяйка. Вопрос гигиены, сама понимаешь». Я попыталась представить покои, в которые меня наверняка переведут после прибытия мастера Рейса, а может и раньше, если прокалюсь. Голые каменные стены тюремной камеры, аскетичная обстановка допросной, мрачная атмосфера пыточной. Поверь, тебе со мной не надо», — покачала я головой. «Да мне и не оставят, дорогую служку. Жди другую хозяйку». Я говорила совершенно искренне, даже по-дружески. «И что, это кто-то оценил?» «Как бы не так». Зубная фея затряслась, уперла ручонки в тощие бока, оскалилась в лучших традициях своего имени и как заверещит. «Что только люди не навыдумывают, лишь бы зубами не заниматься! И ладно бы лечить их тебе надо было, а тут работы-то всего на...» «Лира, я могу войти?» Вежливый стук в дверь и голос фрейлины Марасти раздались одновременно, прерывая возмущенный словесный поток зубной фейки. «Потом разберемся», — шепнула я оскалке, и та неожиданно кивнула. «Иди к себе». Фейка заработала крылышками, беря курс на полочку над раковиной. «Ты слушаешься?» — удивилась я. «Хозяйка, ты?» — фейка зыркнула на меня через плечо. «Да, а раньше ее это вроде не слишком волновало». «Лира», — дама Марасти заглянула в ванную комнату, — «пора заняться вашими волосами». Я с трудом подавила нервный смешок. Не успела отстоять зубы, уже на волосы покушаются. Я прямо так и на расхват. Ох, непростая судьба у куклы его высочества. Шутки шутками, а вернулась я в спальню только через полчаса. Отмытая, магически высушенная и даже расчесанная. Кутаясь в мягкий пушистый халат, прошлепала к одному из двух кресел, стоящих у окна, уселась и оценила произошедшие в комнате перемены. За время моего отсутствия Лира Бри успела провести полную ревизию кукольной одежды, оставив только то, что было приобретено специально для меня. Ну, не для меня, конечно, для творения мастера Рейса. Все остальное исчезло из комнаты, и я снова подивилась скорости и качеству работы в Итерстанском дворце. Вряд ли прошло больше часа, однако нигде не было видно ни сваленных в кучу платьев, не разбросанных по углам чулок. То ли здесь трудятся суперработники, то ли бытовой магией пользовались напропалую. У меня появились две личные служанки, словно четырех фрейлин недостаточно. Но эти предназначались для поручений, которые лирам выполнять не по статусу. Девушки беспрестанно кланялись и сияли, словно свежеотчеканенные монетки, то ли потому, что были повышены до личной прислуги какой-никакой Алиры, то ли потому, что стали счастливыми обладательницами. Я не постеснялась заглянуть в шкаф для уточнения. Более половины моего бывшего гардероба. Но, опять же, не моего, а кукольного. «Полли! Молли!» — радостно заприседали девушки. Судя по именам, они из простых, даже не лихры. «Ну что ж, тем лучше». Мне и четырех сдержанно кислых физиономий благородных лир хватает. Полли и Молли были так откровенно счастливы и так рвались во всем услужить. По причине моей явной неразговорчивости командовала ими исключительно Лира Бри, что мне неожиданно стало жалко потерянной части гардероба. Ведь я и платья эти носить не собиралась, и вообще они не мои, но жалко и жадно очень. До глубокой печали. Это когда в последний раз у меня шкаф во всю стену нарядами был забит? То-то и оно. Без записи и не вспомнишь. А тут хоть и страшненькие, но придворные туалеты как-никак. И неважно, что владеть мне этими богатствами. Ну, не буду даже загадывать, сколько. Ясно, что недолго. Но все равно жадно отдавать служанкам. Они ведь даже не лихры. Зачем им календузские шелка и итерстанская парча? Тьфу, Мэйра, что за ерунда лезет в голову? Сама на грани разоблачения, будущее более чем туманно, а я о тряпках переживаю. К тому же, на секундочку, ни разу не моих. Я покачала головой и фыркнула. Ну, ничего, пришла неожиданная утешительная мысль. Если доживу до завтра... «Закажу себе что-нибудь сногсшибательное из лучшего, из самого дорогого валарийского атласа». а по корсажу золотое шитье, и по рукавам, и по всему подолу, и сзади на попе. А что, принц же разрешил? Опять же отомщу за все мои муки, хотя бы финансово. Я едва не расхохоталась в голос, но звук, по счастью, удалось сдержать. А вот нервного подрагивания нет, что и привлекло внимание дамы Бри. «Лира!» — с энтузиазмом, показавшимся мне слегка преувеличенным, воскликнула она. «Давайте выберем вам наряд на вечер!» Я поморщилась кисло, мысленно, разумеется. «Чего там выбирать-то? С их скучной однотипной модой платья отличаются друг от друга только количеством невзрачных бантиков. Хотя ткани хороши, не спорю. Качественные, дорогие. Зачем их было так портить? Не понимаю». Я с тщательно скрываемым удивлением посмотрела на придворных дам, оценивая их туалеты. «Нет, когда я говорила, что они страшненькие, не дамы, а платья, я не имела в виду, что они какие-то бедные или плохо сшитые. Совсем нет. Но я до сего момента о нарядах при королевском дворе была иного мнения. Вырезы на платьях скромные, чуть ли не под горло. Рукава — 3/4, и это при мягком теплом климате. Юбка точнёхонько в пол, так, что не видно кончиков туфель. Да и общее впечатление такое, что они корсет либо не затягивают до конца, либо вообще им не пользуются. Иначе, почему грудь выглядит не приподнятой, а наоборот, какой-то сглаженной, что ли? Да и талии осинными не назовешь. Но не может же быть такой итерстанский тип фигуры. Нет, для зажиточной горожанки, всеми уважаемой Лихры, подобные фасоны были вполне подходящими, но для королевского двора... Это же ярмарка невест, женихов и прочих, менее официальных предложений. Тратить столько денег на безукоризненный пошив и дорогую отделку и при этом совершенно не заботиться о красоте фигуры? Не показать себя в выгодном свете? Чего-то я не понимаю. В той же Валарии до прошлой осени при дворе дамы носили не то, что глубоко декольтированные платья, а вообще просто корсажи. Расшитые лифы платьев без рукавов оставляли обнаженными руки, плечи и всю верхнюю часть груди по самую линию сосков. Особое умение требовалось для того, чтобы дышать, оставляя эти стратегически важные детали под прикрытием придворного туалета, и виртуозное, чтобы при необходимости эти детали покидали прикрытие. А осенью у их монарха был юбилей, и он в прочувствованной речи по поводу своего взросления, а по мне так откровенного старения, выразил пожелание привнести в свой двор немного серьезности и солидности. С тех пор пошла в Валарии новая мода. К корсажику прикрепили 2 ленточки, свободно свисающих и обхватывающих руки где-то на уровне локтей. Дамы построже выбирали для этой цели узкие прозрачные невесомые шарфики. Менее целомудренные – заменили ленточки на тончайшие удлиненные спадающие бретельки. Монарх от нововведения, демонстрирующего скромность валарийских дам, прикрывших ручки, умилился, остался вполне доволен и более вопрос о солидности не поднимал. «Я точно знаю. Я той осенью в Валарии была в... командировке. Хотя и не при дворе, а просто в столице». Так что слышать — слышала, видеть — видела, а вот самой носить не довелось. Да что там Валария? Даже в Календусе, где культ матери-добродетели, требующий закрывать руки полностью, до кончиков пальцев, а платье снабжать шлейфом в 0,5 метра, и это минимум для низших слоев населения, а чем знатнее дама, тем рукав ниже, а подол длиннее. Женщины не сдались. Они принялись шить наряды из полупрозрачных и откровенно прозрачных тканей и достигли истинного мастерства в искусстве многочисленных разрезов в самых неожиданных местах. Ну и кого волнуют кончики пальцев, когда вся спина просвечивает, разрез в длиннющем балахоне чуть ли не до бедра. Про межмерье вообще молчу. Мы одевались, каждый на свой вкус и кошелек, руководствуясь исключительно попеременными желаниями то стать незаметными в рабочие моменты, то как следует выпендриться во время цеховых тусовок. Так что придворная женская мода Итерстана, мягко говоря, удивляла. Хотя, может, это я просто за последние 3 года испортилась, а в приличных королевских дворцах все так и бывает. Ну вот и принц себе куклу магическую завел, потому что у них тут все строго, даже за руку не подержись. А он для официальной женитьбы еще не созрел. Ну или партию достойную не подыскали. А так он нормальный вполне. А, Мейра, не то чтобы мне очень уж хотелось отдаться в сексуальное рабство, но, повторюсь, это всяко лучше тюрьмы. Мейра фыркнула насмешливо и отвернулась. Я пожала плечами. Ну, помечтать-то ведь можно. Лиера Марасти и Лиера де Монти вынули из шкафа 2 платья, а Лиеры Бри и Фрис на полном серьезе обсуждали, какой цвет пойдет мне больше, песочный или бледно-кремовый. Это для торжественного приема? Да? Не пойму. Они серьезно не могут решить надеть на меня песочное платье с огромным бантом на попе или кремовое, но без оного? Или издеваются так утонченно? Я вздохнула украдкой и продолжила разглядывать изменения, произошедшие в комнате. Это было гораздо увлекательнее, чем спор придворных дам. Итак, за время моего отсутствия, кажется, сделали влажную уборку и перестелили белье, заменили даже покрывало. Теперь оно в золотых цветочных узорах. Красиво. На прикроватной тумбе появился обещанный принцем кристалл свежести. Оттого по комнате разлилась приятная, вроде как морская, прохлада. А еще на всех доступных поверхностях стояли объемные вазы с цветами. На тумбочке у кровати, на столике у окна, на туалетном столике, на столе в обеденной зоне. Камина, кстати, в комнате не было. То ли климат настолько теплый, то ли магии обогреваются. Ой, или это просто для куклы не стали отопление делать? Типа она же не мерзнет? Ну, хорошо, что сейчас уже середина весны. «Лиера, вам совсем не интересно?» С упреком воскликнула Лиера Бри. «Они что, так и не смогли определиться? Поражу я их величество бантом на попе или пойду на свой первый и, боюсь, последний прием в Итерстане совершенно безбантово?» Дама Бри проследила за моей рукой, невольно потянувшейся к алым королевским лилиям Итерстана и замершей на полпути, и ее лицо смягчилось. «Его высочество не знал, какие цветы вы любите. Приказал доставить разных», — пояснила она и добавила. «Выберите, что захотите оставить в спальне и в ванной комнате. Остальное вынесут в кабинет или коридор». «А она сможет?» — с обидным сомнением протянула в полголоса Лиера де Монти. «Разве у куклы могут быть любимые цветы?» «Вот сейчас и узнаем», — сдержанно ответила Лиера Бри и повернулась ко мне. «Вам что-то понравилось?» «Вообще-то мне понравилось все. Цветы действительно оказались самыми разными. От простых — некоторые выглядели как луговые и лесные, до экзотических — не иначе, как из королевской оранжереи. Но, несмотря на такое разнообразие видов, форм и цвета, огромные букеты были составлены настолько гармонично, неожиданно, даже изысканно, и сочетали в себе, казалось бы, совершенно несочетаемое, что я искренне восхитилась мастерством дворцовых флористов. Да уж, качество местного сервиса здесь на высоте. Ох, а может, у них цветочные феи по найму работают? После всего случившегося меня бы это даже не удивило бы. Вру. Удивило бы, конечно, но уже не очень. Я жестами приказала перенести букет с туалетного столика в ванную комнату, чтобы не мешал. Я же за ним прихорашиваться буду. За столиком, я имею в виду. Но все остальные оставила. Спальня быстро наполнилась смешанным цветочным ароматом, ощутимым, но не удушающим, как можно было опасаться при таком многоцвете. То ли букеты были подобраны специально, то ли кристалл свежести нивелировал запах, не давая ему превратиться в навязчивый или тяжелый. «Все себе оставлю», — подумала мрачно. «У меня, может, последний день на свободе, или вообще последний, так что лучше его провести в приятной обстановке». Я вздохнула. «Лира», — тут же оживилась дама Бри, — «а платье вам какое нравится?» «Лира Марасти, покажите наряды». Юная фрейлина перво-наперво с гордостью продемонстрировала мне уже набившую оскомину песочно-кремовую пару, но, не дождавшись одобрения, вынула из шкафа темно-зеленый туалет с серебряным шитьем. «Ну, уже лучше, но темно-зеленый явно не мой цвет, да и старческий он какой-то. Но если больше ничего не будет...» Лира Марасти сдвинула в бок костюм для верховой езды. «У них куклы на лошадях скачут, да?» И тут в глубине что-то мелькнуло. «Глазам своим не верю!» Я приблизилась к шкафу настолько стремительно, что фрейлины, не ожидавшие от меня такой прыти, вздрогнули. «Нет, ну не сидеть же мне истуканом, когда, кажется, только что мелькнул!» Я выразительно посмотрела на Лиру Марасти, и та, отчего-то невольно втянув плечи, потащила прозрачный футляр с платьем наружу. «Нет, не кажется, это же настоящий валарийский атлас последнего поколения, вишневого и малинового оттенков. Откуда такое чудо в местной унылой коллекции? А шкаф-то у меня полон неожиданностей. То кукла сломанная, то супермодное платье». От нетерпения я даже запереступала ножками, а Лира Марасти повесила платье на подставку, аккуратно сняла футляр и... «О-о-о!» — воскликнули хором все дамы. «И я тоже, только мысленно. О-о-о!» «Я не уверена?» — замялась Лира Бри, но я встрепенулась. «А я так уверена, абсолютно!» — ткнула пальцем в платье, таким незамысловатым способом дав понять, что выбрала наряд для вечернего приема. «Лира», — мягко начала дама Бри, — «может, сначала примерим платье песочного цвета? Посмотрите, какой у него бантик!» Я посмотрела и отчетливо вздрогнула. «Нет уж, к Мэри ваш песочный бантик!» Отрицательно покачала головой и вцепилась в платье из валарийского атласа. Три фрейлины вопросительно перевели взгляды на Лиру Бри. «Хорошо», — сдалась та, — «давайте попробуем». И мы попробовали. Лира Фрис активировала платформу для одевания, на которую я ступила, не дожидаясь приглашения, ведь я точно знала, что ничего другого не надену, потому что, несмотря на то, что я упорно гнала от себя плохие мысли, они все равно роились в голове и противно так жужжали, что разоблачение близко, очень близко, как неминуемо близким становится этот мэйров королевский прием. Как долго мне удастся успешно притворяться куклой? У меня уже живот от голода сводило. Ладно, хоть не урчал пока. А все остальное? Как мне двигаться, говорить, как себя вести? Я ведь даже к Мэри вслух вас звать не могу. Сразу себя выдам. Предположим, я как-нибудь выкручусь на представлении королю. Но самое страшное, а что дальше? Что будет после королевского приема? Первый принц пожелает мне спокойной ночи и отправит спать, да или нет? Я с трудом перевела дыхание, участившееся от тревожных мыслей, и подставила руки, нацелив их в короткие рукавчики платья. Если нет, мне придется тут же сознаться. Прекрасный выбор. Или на приеме расколят, или после. Но я выпрямила поникшие плечи. Все приму с достоинством. И выглядеть буду достойно. Не как песочный календузский тушканчик, а как... Я развернулась к зеркальной стене гардероба. Фрейлины отступили от меня на шаг, молчаливо разглядывая. «Она выглядит настоящей лирой», — удивленно заметила фрейлина де Монти. И на этот раз ее удивление меня не покоробило, а даже польстило. «Принцессой!» — едва слышно прошептала Лира Марасти. «Лира!» — дама Бри вышла из легкого ступора, в который ее повергло мое преображение. «Это платье вам чрезвычайно идет!» «Конечно!» — обиженно хмыкнула Лира де Монти, справившись с первым удивлением. «В таком наряде каждая смотрелась бы принцессой!» «Хотите надеть что-нибудь подобное?» Нейтрально поинтересовалась дама Бри, насмешливо приподняв бровь. И Лира де Монти неожиданно смутилась. «Я прошу прощения», — быстро сказала она, и Лира Бри коротко кивнула. «Очень красиво», — выдохнула Лира Фрис, как мне показалось, совершенно искренне. «Очень красиво. Да, я согласна. Платье было удивительным. По крайней мере, для меня, привыкшей за 3 межмирных года к штанам и свободной рубашке, точно. Казалось, что шили его в Валарии, но по заказу Этерстана. Оттого его фасон являл собой нечто среднее между откровенностью первой страны и сдержанностью второй. У платья было декольте, достаточное, чтобы так называться, но не настолько глубокое, чтобы вываливалась грудь. Узкие короткие рукавчики тоже имелись. Их я потянула вниз, оголяя плечи и делая образ завершенным. На юбке был изображен огромный морковно-оранжевый цветок тюльпана, словно причудливый язык пламени, от которого волнами расходились, набирая тон, все оттенки красного. Сначала алый, потом рубиново-красный, темно-красный, винно-красный, вишневый и, наконец, насыщенный малиново-бордовый. Лиф платья был однотонным, малиново-бордовым, как и задняя часть юбки. К платью прилагался корсет, который, как и сам наряд, застегивался на маге-застежку. Вещь дорогая и еще крайне редкая. Поэтому сам подстроился под фигуру, комфортно обхватил и утянул ее. С маге-застежкой можно покупать готовое платье, а не шить на заказ. Саморегулирующееся в груди и в талии платье всегда придется в пору. Главное, конечно, чтобы размер более-менее совпадал. Потому-то маги-застежки так дороги, да и производят их крайне мало. Ох, я и не думала, что воспользуюсь такой. Силуэт, четко очерченный строгим бордовым, был безукоризненным. Спереди внимание привлекал огненный цветок на юбке, которая тоже оказалась пышнее местных. А на спине вспыхивала огоньками маги-застежка, декорированная рядом полудрагоценных герционов. Подходящие темно-красные туфли на невысоком каблуке тоже нашлись, как ни странно. Что ж, я окинула себя придирчивым взглядом. Наверное, глупо какой-то кукле, а уж тем более неудачливой воровке, бросать вызов королевскому двору Этерстана. Но я так захотела. Раз спрятаться невозможно, пусть смотрят. Лира Фрис усадила меня за туалетный столик и принялась сооружать прическу, убирая наверх локоны. Лира Марасти и Лира де Монти с разрешения дамы Бри ушли переодеваться, а сама старшая фрейлина присела рядом на стульчике, следя за работой Лиры Фрис. «Мы совсем не подумали о косметике», — сказала она. «А между тем на королевский прием невозможно идти без макияжа». «Вы правы, Лира Бри», — кивнула Лира Фрис. «Ресницы и брови гости принца и так хороши, но ее бледность...» «Попрошу Марасти принести пудру, а с собой у меня есть маги-бум». Лира Фри достала из крохотной сумочки мешочка на поясе коробочку с магическими промокашками и протянула мне. «Лира, возьмите одну и промокните лицо, особенно губы», — сказала она, и я все послушно выполнила, вяло удивляясь. Уже который раз за сегодня насколько тут в ходу бытовая магия. Магибум был из лучших. Кожа засияла, получив подпитку из легчайшей магии, а губы покрылись несмываемым блеском нежно-розового цвета. Я не удержалась и провела языком по губам. Вкус малины! Как здорово! Совсем проголодаюсь, можно будет лизать саму себя. Магибум ведь несмываемый, ну, по крайней мере, 5 часов. «Так, осталось чуть-чуть», — прокомментировала свои действия Лира Фрис, пристраивая на затылке непослушный локон. И тут...